«Конечно, стал бы», — убежденно сказал Яшка. «Если бы это существо... Если бы ему было плохо, и оно бы позвало на помощь...» «Но ведь это бессмысленно!» — воскликнул красный шар. А темно-красный шарик неожиданно проговорил. «Однако почему же? Возможно, в этом есть своя логика». «Но это не логика звездных шаров», — раздраженно отозвался большой шар. «Согласитесь, что с такой логикой мы придем... Сам черт не знает куда. Надо помнить, в конце концов, что у нас есть своя, звездная цель. Белый шарик, мальчик мой, ведь ты родился звездой. Нельзя изменять предначертанию судьбы. Это большой грех». Яшка тихо, почти со слезами сказал. «А если я брошу Стасика, значит, я ему изменю. Я и так уже изменил одному». Большой белый шар сочувственно кивнул. «Я знаю, ты имеешь в виду мальчика-ежики, но ему сейчас хорошо, и он с благодарностью вспоминает о тебе». «Мне-то от этого не легче». «Но пока вообще ничего не было», — хохотнул красный шар. «Вся эта история еще далеко впереди по вектору времени». «Было, не было», — по-взрослому вздохнул Яшка. «Все равно это неизбежно, раз я здесь, раз я шарик. Ведь я стал звездой, потому что бросил ежики». «Но ты же стал звездой!» Наперебой заговорили желтые тетушки, оставаясь, впрочем, прямыми и строгими. «Значит, никакой измены не было. Пора бы знать, что звезды не зажигаются с помощью нечестных поступков. Это общий закон Великого Кристалла. Ты просто выполнял свое предназначение». «А что, разве обязательно кого-то бросать, чтобы выполнить это предназначение? Тогда ежики, сейчас Вильсона». Большой белый шар сунул очки в жилетный карман. Подошел, сел рядом на диван, не боясь, что Яшка испачкает пятками его светлые брюки. Взял белого шарика за плечи. «Послушай, малыш, что поделаешь, раз так устроен мир? Приходится и расставаться иногда. С кем-нибудь или с чем-нибудь. Ради главной цели. У тебя звездная судьба, а у Стасика своя. Маленькая, земная. Ну, нет, нет, не маленькая, не обижайся. Но... другая». У Яшки защекотало в горле, потому что он уже понимал. Большой белый шар прав. И все же Яшка возразил. «Я ведь тоже родился на земле». «На земле родился кристаллик. А ты, белый шарик, вспыхнул в пространстве. Вспыхнул не только кристаллик, но и тот кусочек материи, с которым он столкнулся. Может быть, у того кусочка тоже были свои планы, цели, память». «Это была просто песчинка, не живая, иначе бы я помнил». «Может быть, еще вспомнишь. А кроме того, и кристаллик, он вырос хотя и на земле, но из крошечного звездного зернышка. Мадам Валентина фон Зейхафен вырастила тебя, его, то есть, из так называемой звездной жемчужины. Такие прилетают иногда на Землю, как мельчайшие метеориты». «Откуда вы знаете?» «Пришлось узнать. Ради тебя. И еще ради тебя я хочу сделать одну вещь. Показать тебе окно в будущее. По правде говоря, это нарушение правил. Но приходится. Ты ведь необычный шарик. Чтобы спасти тебя, я покажу, от какой жизни ты хочешь отказаться. Ты думаешь, манипуляции с индексами и минутные радости резонанса — это все в звездной жизни? А радость познания? А великое счастье строительства новых структур? А музыка пространств, которую слышат большие звездные шары? А тайна межпространственного вакуума, где, возможно, рождается новый, неведомый нам мир? Все это шарики узнают после возрастания. Но пока хотя бы взгляни». Большой белый шар шагнул к окну и толчком распахнул створки. Летний день за окнами исчез. Раскинулось темно-синее пространство, и в нем загорелись вдруг сотни многоцветных радуг, переплелись, отразились в гранях невидимых черных зеркал. И все эти радуги зазвучали, словно вздохнула и отозвалась мелодией Вселенная. Это была мелодия, похожая на ту, что пришла к Яшке в комнате Полины Платоновны, только бесконечно более глубокая, полностью берущая в плен, и в душе от нее небывалая радость и обмирание. «Это всеобщая гармония?» — прошептал Яшка. «Нет, что ты». «Да, не было полной гармонии, не было радости всеобщего резонанса, потому что среди черных зеркал открылись щели, из них дохнуло страхом неведомого, это же неведомое зазвучало в музыке. Но страх не унижал, не заставлял спрятаться, а звал в свою глубину. В провалах межпространственного вакуума была жуткая, но притягательная тайна. Из этих провалов метнулись, выросли веерные лучи, превратились в ломкое переплетение разноцветных бесконечных плоскостей. Зазвенели неслышно и оглушительно, и в звоне их отозвалась вся неохватность многомерных пространств. В этом переплетении, в этой звонкой мелодии был какой-то скрытый смысл. Еще чуть-чуть, и Яшка уловил бы его, и одним движением пальца, одним импульсом перестроил бы звучащий, тревожный и зовущий к себе мир. Сделал бы его еще лучше. Он чувствовал в себе такую силу. «Хватит!» — громко сказал за спиной красный шар.